Глава шестая. Они медленно продвигались на восток, к шоссе 19, дороге, по которой собирались пересечь границу между штатами и углубиться в Мэн, но в эту ночь перейти границу они не сумели. Все дороги этой части Нью-Хэмпшира, похоже, проходили через город Рочестер, и Рочестер сгорел дотла. И огонищ полностью не погас. Продолжал жить под слоем золы и пепла, так что над городом стояло сияние, неотличимое от радиоактивного. Алиса взяла инициативу на себя, вела их в обход особо жутких руин, полукругом огибая их с запада. Несколько раз они видели надпись «Кошвак» равно «Нет тел», нацарапанную на тротуарах, однажды выведенную аэрозольной краской на почтовом ящике. «Штраф в эксильон долларов и жизнь в тюрьме на базе Гуантанамо», — мрачно усмехнулся Том. Выбранный маршрут привел их к огромной автостоянке около торгового центра Рочестера. Задолго до того, как они добрались до стоянки, они услышали усиленную динамиками музыку. Мелодия в стиле «Нью Эйдж», по мнению Клая, очень подходила для трансляции в магазинах. Автостоянку покрывал мусор. Несколько оставшихся на ней автомобилей утонуло в нем по ступице. Ветер доносил смрадный запах вздувшихся и гниющих тел. — Стадо где-то неподалеку, — прокомментировал Том. — К торговому центру примыкало кладбище. Они обходили его с юга и запада, но, покинув автостоянку, оказались достаточно близко, чтобы увидеть сквозь деревья красные глазки бумбоксов. «Может, нам их сжечь?» — внезапно предложила Алиса, когда они вновь вернулись на северную главную улицу. «Наверняка где-нибудь неподалеку найдется грузовик с цистерной пропана». «Да, Бэби!» — Джордан вскинул оба сжатых кулака, впервые оживился с того самого момента, как они покинули Читом Лодж. «За директора!» «Я думаю, не стоит», — покачал головой Том. «Боишься испытать их терпение?» — спросил Клай. Удивляясь себе, он поддержал безумную идею Алисы. В том, что сжечь еще одно стадо, идея безумная, он не сомневался. Но я готов пойти на такое, потому что это самая отвратительная версия мести, которую я слышал за всю свою жизнь, — подумал он. Она меня просто бесит. — Причина не в этом, — ответил Том. — Видишь? Ту улицу, — он указал на авеню, которая тянулась между торговым центром и кладбищем, забитую автомобилями. Практически все они застыли, выехав с автостоянки. Клай без труда представил себе, как люди в этих автомобилях пытаются добраться до дома после прохождения импульса. Все хотят знать, что происходит, в порядке ли их близкий, ни о чем другом не думая. Ничего не подозревая, они хватают за телефоны, установленные в автомобилях, за мобильники. — А что там? — Давай завернем на нее, только осторожно. — Что ты увидел, Том? — Пока не скажу. — Может, и ничего. — Держитесь подальше от тротуара, оставайтесь под деревьями. Чертовская пробка, там наверняка будут трупы. Гниющих трупов между... Тобли-стрит и Вейтсайдским кладбищем хватало с лихвой. Когда они добрались до деревьев, Мисти уступил место сладенькой версии. «Я оставил свое сердце в Сан-Франциско», и они вновь увидели красные огоньки индикаторов. Потом Клай заметил еще что-то и остановился. «Господи!» — прошептал он. Том кивнул. «Что?» — выдохнул Джордан. «Что там?» Алиса молчала, но по направлению взгляда и по поникшим плечам Клай понял, что она все увидела, как и он. По периметру кладбища с винтовками в руках стояли люди. Клай взялся за голову Джордана, повернул, и плечи мальчика тут же поникли. — Пошли, — прошептал он, — от этого запаха меня тошнит.